Август Ревзон. Бег на месте более убирающий. О пользе бега трусцой сказано немало, но понятно, что далеко не все, кому за, могут использовать эту двигательную нагрузку. Кому-то врачи не рекомендуют бег из-за нарушений в работе сердца. Кто-то сам не может пробежать и несколько метров из-за боли в суставах. Поэтому я поведу речь о беге трусцой не в движении, а на месте. Кто был на встрече авторов редакции журнала «60 лет не возраст» с читателями в конце 2011 года, возможно, помнит, что я показывал тогда, как можно использовать лыжные палки в качестве простого и демократичного тренажера. В умелых руках они дадут огромную оздоровительную отдачу и пенсионерам-домоседам, и тем, кто отягощен суставными и прочими проблемами со здоровьем. Я предлагаю вам, друзья, хотя бы раз в два дня в любое время года проводить целебные сеансы, манипулируя этим тренажером. Для этого нам понадобится всего-то ничего. Две лыжные палки, не обязательно сверхмодные из магазина «Спортмастер», вполне подойдут и самые захудалые, давно утратившие краску и прочую бижутерию, и даже откровенно тупые. 1,5 квадратных метра под ногами, свежий воздух в комнате или на балконе. И главное, оптимистический настрой и вера в успех в борьбе со своими недугами. В качестве разминки сначала выполним 6 подготовительных упражнений с одной или сразу с двумя палками. Каждое упражнение повторяем не более 6-8 раз на произвольном носовом дыхании. Упражнение первое. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, ступни параллельны. Поставить палки вертикально, несколько шире плеч, и держать их в вытянутых вперед руках. Подняться на носки и опуститься на пятки, приподнимая носки. При каждом подъеме помогать себе, опираясь на палки. Каждое опускание сопровождать расслаблением рук. Упражнение второе. Исходное положение тоже. Подняться на носки с одновременным сильным давлением вниз на палки и разведением в стороны их верхних концов. Затем опуститься на ступни, расслабленно сводя концы палок, до касания большими пальцами. Упражнение третье. Исходное положение тоже. Медленные полуприседания и быстрые вставания из полуприседа с подъемом на носки с надежной опорой на палки. Движения не должны вызывать болезненных ощущений. Кстати, это упражнение – хорошее антиаритмическое средство, своеобразный водитель сердечного ритма. Всем, кто озабочен проблемой аритмии, я советую регулярно делать следующее. Нащупайте пульс и запомните его, предварительно убедившись в отсутствии экстрасистолы, а затем проделайте описанное упражнение в синусовом ритме, заданном вашим сердцем-дирижером, в двух подходах по 30 повторений. Упражнение четвертое. Исходное положение тоже. Медленные, расслабленные наклоны вперед с повисанием на палках. И такое же неторопливое возвращение в исходное положение за счет сильного давления на палки, осуществляемого напряжением мышц рук, брюшного пресса и спины. Упражнение пятое. Исходное положение – широкая стойка. Одна или обе палки, плотно сложенные вместе, держать хватом сверху, посередине, на ширине плеч, в вытянутых вверх руках. Медленные поочередные наклоны туловища влево и вправо с палками в руках. Упражнение шестое. Исходное положение – широкая стойка. Одна или обе палки, зафиксированные, как в пятом упражнении, держать в вытянутых вперед руках. Медленные повороты туловища вправо и влево с палками в руках. Будьте аккуратнее при поворотах, если у вас остеохондроз. Итак, мы освоили технику движения с палками, но ведь наша задача – освоить бег трусцой, поэтому приглашаю вас, друзья, осуществить первый забег. Стартовая поза, исходное положение в ходе освоенной разминки вам уже знакомо. Ноги на ширине плеч, палки стоят чуть шире плеч на расстоянии выпрямленных вперед рук. Основательно опираясь на палки, стартуем в беге трусцой на месте. Затем, меняя угол сгибания в локтях, постепенно приближаемся к вертикально стоящим палкам и столь же плавно, я бы сказал грациозно и гарциозно от слова «гарцевать», отодвигаемся от них. При этом каждый раз в крайней задней позиции в течение 3-4 беговых шажков, выполняемых на месте, стараемся дать рукам кратковременный отдых от статического напряжения. Темп трусцы в этом забеге, как и в последующих, медленный, посильный для каждого. Мы лишь слегка отрываем ступни, а больше даже пятки от пола. Несколько раз по самочувствию чередуем бег с ходьбой на месте и даем заслуженный отдых рукам. Ну а теперь предлагаю осуществить второй забег. Стартовая поза в нем почти такая же, как и в первом. Разница лишь в положении рук и расстоянии до вертикально стоящих палок. Перед стартом палки надо отдалить от себя не на вытянутые вперед руки, а лишь на расстоянии полусогнутых в локтях рук. Во время трусцы выполняем руками встречные колебательные движения к поднимаемым коленям. И все это в естественной перекрестной координации движений рук и ног. Движения правой руки вперед сочетаются с подъемом левого колена и наоборот. Хотя в этом забеге, по сравнению с первым, руки работают более динамично, выполняя свою главную разгружающую функцию, им тоже понадобится, причем не раз, отдых в ходьбе на месте. И, наконец, забег третий, финальный. В нем попытаемся облегчить жизнь суставам с помощью широчайших мышц спины. Давайте пригласим их в качестве ведущих солистов в танцевальный мышечный ансамбль верхнего плечевого пояса. Чтобы осуществить это на практике, потребуется в исходном положении до старта развести лыжные палки в стороны на длину вытянутых рук, потом снова поставить их вертикально и хорошенько опереться на них. А теперь проявим спортивную волю и начнем решительно трусить к финишу. Сначала на месте, потом выдвигаясь мелкими шажками, то чуть-чуть вперед, с распахнутой грудью навстречу лучшей жизни, то слегка назад. Так делаем, пока не устанем. Отдохнув, все повторяем, чтобы лучше усвоить движения и осознать их прелесть. Чтобы быстро не устать и не сойти с дистанции, надо опять-таки вкрапливать в статику мгновение расслабления. Как и в первом забеге, они напрашиваются в крайней задней позиции. Еще очень хорошо сделать махи ногами. Для этого сомкнем ступни и разведем вперед и в стороны руки с вертикально стоящими палками, примерно до угла 90 градусов для устойчивости. Опираясь на палки, выполним свободные махи качания поочередно каждой ногой вперед-назад, а потом влево и вправо. При этом сгибать и разгибать коленные и тазобедренные суставы, конечно же, следует в безболезненных границах. Каков же итог нашего занятия оздоровительным бегом на месте? Он не может нас не радовать, ведь мы выполнили полезную аэробную разминку, начали укреплять мышечный корсет, позволяющий предохранить от позвоночных бед, провели терапевтический сеанс щадящих движений для проблемных суставов и позвоночника, а еще зарядились положительными эмоциями. Конец статьи.